Древние памяти. Прение живота и смерти. Живот речи. Кто ты, о страшная дива? Кости ноги, видение твое и голос твой, говор водный, что гадает звон косы твоея, поведай мне. Смерть речи. Я детям утеха, я старым отдых, я рабам свобода, я должникам льгота, я трудящимся покой. Живот речи. По что стало на пути моем и говоришь немо? Пойди от нас, смерть, в темные леса, за сини моря, а сей я тебя не боюся. Смерть речи. Пусты темны леса, усохли сини моря, стану с тобой смертною игрою играть. Живот речи. Тише вешней воды, ниже шелковой травы, откуда приходишь ты? О, смерть, не хочу к тебе! Кому будет волосы кудрите, и лица наводите, и лазуреву одежу носите? Смерть речи. Молодым молодеханик, зеленым зеленеханик, о, живот, красота твоя сердце мое услади, и любовь быстрее быстрой реки, острее острого ножа. Живот речи. Ты косец, коси ты нивы твои, к жатве спеющие. Я плод недозрелый, я возрастом юн, здесь нет тебе дела. Смерть речи. Коль сладка словеса твоя, слаще меду устам моим. О, живот, слышишь ли звон тетивы на луке моем? И сей из острых остра смертная стрела тебе уготованная. Живот речи. Ох, увы, увы, о, смерть, неужели я умру, и не будет меня, точно меня и не было? Смерть речи. Сребролукова Феба пленивый, и в сипетую Афродиту низложивый Иисус Христос, над богами Бог, и той вкуси я мене, горькую смерть, и в мрачный сошел Аид. Живот речи. О, смерть, власть твоя над людьми и богами, на что тебе трепетная моя юность и бледная моя красота? Смерть речи. День гонит ночь, скоро кочета звопят. О, живот, время тебе снятися с души и умереть. Живот речи. Ох, увы, увы, о, смерть, отпусти меня до утра. Я пойду, я возьму от любящих меня последнее целование. Смерть речи. Не имей другу веры, не надейся на брата. Дней целует тебя, а завтра забудет. Дней слава угасает и любовь. Живот речи. О, други мои милые, о, братья мои, вот я отхожу от вас, как дым расходится, как вода разливается, как огонь угасает.